Кот и лиса. Был у мужика кот, да такой проказник, просто беда. Надоел он мужику, снес его мужик в лес, да там и оставил. Бродил, бродил кот по лесу, а навстречу ему лиса. Увидела она кота и дивуется, сколько лет в лесу живу, а эдакого зверя не видала. Поклонилась коту и спрашивает: «Скажи, добрый молодец, кто ты такой? Как тебя по имени звать величать?» А кот спину выгнул, усы растопорщил и говорит: «Я из сибирских лесов, кот Котофеич». «Пойдем ко мне в гости, кот Котофеич». Привела лиса кота в свою нору, и стали они вместе жить. На другой день отправилась лиса за припасами, а кот дома остался. Бежит лиса, а навстречу ей волк. «Где ты, лисенька, пропадала?» «А я замуж вышла». «А за кого?» «А есть таков, из сибирских лесов, кот Котофеич». «А как бы мне посмотреть его?» «Можно, а только кот Котофеич у меня сердит, и, коли кто не по нем, сейчас съест. К нему без подарков нельзя ходить. Приготовь подарок, да приходи, познакомишься». Идет лиса дальше, а навстречу ей медведь. «Где ты, лисенька, пропадала?» «А я замуж вышла». «А за кого?» «А есть таков, из сибирских лесов, кот Котофеич». «А как бы мне посмотреть его?» «Можно, а только кот Котофеич у меня сердит, и, коли кто не по нем, сейчас съест. К нему без подарков нельзя идти. Приготовь подарок, да приходи познакомиться». Вот принес волк барана, а медведь притащил целого быка. «Здравствуй, Михаил Иванович», — говорит волк. «Здравствуй, брат Левон. Что, не видал лисы с котом Котофеичем?» — спрашивает медведь. «Нет, брат, право, давно дожидаюсь. Ступай, зови». «Нет, не пойду, Михаил Иванович. Сам иди, ты посмелее меня». «Нет, брат Левон, я и не пойду». Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Медведь как крикнет: «Иди-ка сюда, косой!» Заяц испугался, прибежал. «Ну, косой, знаешь, где лиса живет?» «Знаю, Михаил Иванович». «Ступай скорее, да скажи лисе, что Михаил Иванович с братом Левоном Ивановичем давно уже ждут ее с Котофей Котофеичем, и подарки принесли». Заяц пустился во всю прыть к лисе, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит: «Я полезу на сосну». «А мне куда деваться?» — спрашивает волк. «Ведь мне на дерево не забраться. Спрячь меня, Михаил Иванович». Медведь положил волка в кусты, завалил его сухими листьями, а сам влез на сосну и поглядывает, не идет ли Котофей Котофеич. А заяц прибежал к лисе и говорит: «Михаил Иванович с братом Левоном Ивановичем прислали сказать, что давно готовы, ждут тебя с Котофей Котофеичем, и подарки принесли». «Ступай, косой, скажи, сейчас будем». Вот идут кот с лисой. Медведь увидел их и шепчет волку: «Ну, брат Левон, идет лиса с Котофей Котофеичем, какой же он маленький». А кот увидел быка, шерсть на нем взъерошилась, начал он рвать мясо зубами и когтями, а сам урчит: «Мяу! Мяу!» А медведь со страху слышится: «Мало! Мало!» «Не велик зверь, а прожористый, — думает медведь, — нам четверым не съесть, а ему одному мало». Захотелось и волку посмотреть на Котофея Котофеича, да через листья не видно. Стал он нос высовывать, а кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь. Как кинется и вцепился в волчью морду. «Лисонька, здесь мышь! Волк вскочил и пустился бежать. А кот испугался его и прыгнул на сосну, где медведь сидел. Испугался медведь и думает, и до него дело дошло. Кинулся он с дерева на землю, вскочил да бежать. А лиса им вслед кричит: «Вот погодите, задаст вам Котофей Котофеич!» С той поры все звери в лесу стали кота бояться.